Глава 16. Новый Рим. Тюрьма СБ. Сектор особого содержания. В надежном захвате силового кокона покоился препарированный обрубок человека. Собственно, человеком это назвать было трудно. Конечности, таз и брюшина отсутствовали полностью, а бронированная грудная клетка вскрыта медицинским лазером. Над разведенными в стороны пластинами псевдоребер шустро порхал автодок, подчищая операционное пространство и время от времени уступая его хак-серву. Крошечный дрон работал с не меньшей грацией. Он ювелирно врезался в оптоволоконную проводку. Тестировал модули, извлекал из тела кимода опасные сюрпризы и бережно выщелкивал из зажимов кристаллы многочисленных процессоров. Распотрошенный пленник все меньше походил на человека, а тюремная камера все больше напоминала лабораторию ученого-мясника. Толстая экранированная дверь отъехала в сторону, пропуская в помещение фигуру в темном плаще. Не осматриваясь по сторонам, гость подошел к медицинскому саркофагу и на минуту замер у тела. Наблюдение за работой механизмов не принесло ожидаемого облегчения. Раздраженно плюнув в операционное поле, он резко скинул плащ и уперся взглядом в бледное лицо заключенного. «Романов, слышишь меня, сукин ты сын?» Кимот не ответил, оставаясь все таким же безучастным ко всему. К неожиданному захвату, к затянувшейся пытке, к непрекращающейся брутфорс-атаке многострадального мозга. «Я знаю, ты меня слышишь, гнида имперская!» «Думаешь, заперся в своей башке, и никак тебя не достать? Небось, балдеешь там у виртуального моря и трахаешь цифровых девок? Радуешься, что твои щенки сожгли Вергилий?» Кимот вновь промолчал. Он был занят. Очень занят. Ведь это бесконечно сложно. Терпеть боль от подключенных к спинному мозгу электродов. Отбивать бесконечные штурмы сознания и одновременно синтезировать из собственного мозга бризантную взрывчатку. Гектоген имеет сложнейшую формулу. Собирать его приходится буквально по молекулам. Но зато заряд размером с горошину эквивалентен 1,5 тоннам древнего тротила. Уходишь так с музыкой, громко хлопнув на прощание дверью. Тем более, что хлопок этот будет последним. Душа не любит излишней ки-модификации организма и вряд ли вернется в ловушку нового тела. Хотя... В этом есть и свои плюсы. Раздраженный гость все больше распалялся. «А давай-ка я испорчу тебе сиесту. Сгорят скоро твои птенцы, сгорят в адских муках. Я послал к Марату новую группу, Систершип Дучи, авианосную красу второго флота. Летающее чудовище, 2 ствола крейсерского калибра и 90 единиц москитного флота. Силища, да? И это я еще не упомянул малую флотилию эсминцев сопровождения. Авианосцы не ходят в одиночку. Небось, думаешь, что это явный перебор для одного недобитого корыта? Так и есть. Но учитывая наличие на борту крейсера дюжины планетарных бомб, в самый раз. Не будет больше нового Севастополя. А равно с ним Урала, Новгорода Звездного, Старпитера и еще парочки полузабытых планет с имперскими орлами на полюсах. Дурацкая мода. Вижу, проняло. Задышал-то как? Задышал. И моторчик твой плазму погнал. Есть еще гормоны в системе. Обрубок человека действительно очнулся. Срезанные веки не позволяли сказать, что он открыл глаза, но появившийся в них разум и осмысленный взгляд подсказали гостю результат. Довольно притопывая, он зачастил. «А еще через несколько часов мы закончим ломать твою защиту и снимем полный дамп памяти, и тогда на бесконечную плаху поднимутся все, кто тебе знаком и дорог. Вечность мук, миллионы смертей». До тех пор, пока душа окончательно не утратит искру и не развоплотится во вселенском ничто, без шанса на перерождение. Ты услышал меня, старовер?» Запекшиеся губы пленника беззвучно шевельнулись. «Что? Громче! Моли о пощаде! Сними ментальные блоки, и тогда я подарю тебе легкую смерть! Ну же, не слышу!» Мучитель наклонился поближе и смог таки разобрать слова имперца. «Сварог! Прими мою жертву! Бадабум!» и крохотное солнце вспыхнуло в сердце столицы. 1,5 грамма сверхмощной взрывчатки мгновенно отдали свою силу, стирая с лица планеты правительственный квартал и отправляя к спящему богу 7000 сакральных душ. И бог проснулся. «Огонь! Огонь!» Имплант надрывался, пластуя пространство алыми векторами рекомендуемых атак. «Прекратить огонь!» «Беру ответственность на себя, автоматом получая 2-кратный коэффициент к будущему результату боя. Мое сердце еще не окаменело, и эмоции имели шанс поспорить с логикой. 200 миллисекунд на исполнение команды. Маркер опасности отсека просел до оранжевого уровня. Тишина не пришла, но яростный мат боя утих. Согласно розданным ИИ тактикам номерам, зашелестели системы вооружения». Перезарядка, принудительное охлаждение стволов, профилактика поля боя. На пару сантиметров опускаю ствол штурм-комплекса. Говори. Теперь дед серьезен, хотя что-то ироничное нет-нет да мелькнет в стальных глазах. Код именем Императора. Штурмовики в непонятках. До 14-го дополнения к Императорскому уставу они вряд ли успели добраться. Не до теории им сейчас. Пакет стволов моего импа опускается еще на 10 миллиметров. Достаточно для обозначения позиции и для демонстрации серьезности намерений. Много я видел говорунов. Минута на опознание и доклад. Ведется запись. Дед пренебрежительно хмыкает. Бюрократ. Оружие штурмовиков взывает в унисон, реагируя на повышение уровня тревожности бойцов. «Захват цели, разгон стволов, подача плазмы». Дед вскидывает руки к потолку. «Воу-воу, спокойно, орлы!» Флегматично озвучиваю таймер. Осталось 45. «Я лед, я пламя. Нет во мне сейчас эмоций, лишь долг да честь». Гость наконец перестает хохмить. Его лицо сглаживается. Эмоциональный сканер перестает получать информацию и окрашивать речь оппонента цветными маркерами. «Прошу прощения, неизбежная психодеформация после длительной гибернации сознания и экспресс-воскрешения. Старлей, прими дигитальную ксиву и расслабь булки. Имя и звание я уже назвал. Они верны. По крайней мере для твоего уровня доступа. Структурная принадлежность». Служба безопасности флота РИ. Цель визита. Арбитраж по делу номер 711229/44. Интерфейс пискнул, сообщая о получении документа, щедро обвешанного грозными резолюциями и кричащими печатями. Рамка вокруг сообщения быстро наливалась зеленым цветом. Имплант заверял подписи и сертификаты, повышая уровень доверия к доку. Наличие технологии Роя учлось как косвенный пруф-факт. Все трофеи и новые разработки научников в первую очередь достаются СБ флота. Перевожу взгляд на незваного гостя. Убойные корочки хоть и впечатляют, но вызывают во мне отнюдь незапланированные особистыми эмоции. Страх и почтение? Да хрен там! Вот в рожу дать хочется, но не любят у нас на Руси судейских да прокурорских. «Лейтенант, ваши полномочия временно подтверждены. Предоставляю доступ к сети соединения. Почему сразу не представились по всей форме? Что за балаган вы тут устроили?» Дед криво улыбается одной стороной лица. Вторая половина – холодная и неподвижна. Неприятное зрелище, способное сбить подозреваемого с мысли. «Старлей, не забывайся. Играешь в солдатиков – вот и играй, пока дают». «Вопросы здесь задаю я. И если мне будет нужно для дела, то расколешься ты до самых ягодиц. Четко по шву. И запоешь, аки весенний соловей. Причем обо всем. От влажных и тайных фантазий до родовых воспоминаний. Кстати, ты какой рукой предпочитаешь мастурбировать?» Лица окружающих нас бойцов окаменели. «Мне достаточно сейчас моргнуть, и парни с девушками воспримут это как желаемую команду – фас. А уж если кто-то чихнет, то особисто вообще разнесут на молекулы». Судя по всему, именно этого он и добивается. Хм, зачем? Проверяет дисциплину в подразделении, а шкурку свою попортить не боится? Или есть еще козыри у хитрого деда? Суровый кадр. Ведь как ни крути, полдюжины стволов в упор – это очень серьезно. Использую волну пси, охлаждая праведный гнев штурмовиков и морозя нервные окончания подрагивающих на спусковых крючках пальцев. В отдачу получаю вспышку головной боли и капли холодного пота на висках. Говорит тяжело. Злые пульсы разносят изнутри череп. Чуть прикрываю глаза. Наверное, со стороны это смотрится как жест презрения. Лейтенант, вы порочите честь мундира. Уложение императора о чести и бесчестии от мая 711 года дает мне право на поединок. К сожалению, империя официально находится в состоянии войны, поэтому жду ваших секундантов ровно через неделю после нашей победы. Но если вы согласитесь на разговор без чинов и смертоубийства, то я к вашим услугам прямо сейчас. Касательно же вашего интереса, отвечу. Наяривайте любой, не ищите советов. Своя рука, владыка. Глаза особисто нехорошо сверкнули, но удар он принял достойно. Улыбнулся, кивнул и демонстративно захлопал в ладоши. Браво, старлей! Личная выдержка, контроль над бойцами и даже неучтенная псия любопытного окраса. Кривой тебе плюсик в черную книжку. Касательно же чести, рекомендую обратиться к сноскам вышеупомянутого документа, а конкретно к подразделу «Разбойных и ататиных делах». Узнаешь много нового, и, быть может, поймешь, что может быть превыше чести. А за свои деяния я отвечу перед императором или уполномоченным им лицом. И не строй мне козью морду. Пилоты, ха! Белая кость, кружевное белье. Прилетели, нагадили, а в дерьме вашем кто разбираться будет? Разберемся. Не переигрывайте, старший лейтенант. В жизни не поверю, что в СБ служат обиженные истероиды. Расставили уже галки в своих стресс-тестах? Или остались еще незаполненные графы? Если так, то пристраивайтесь в кильватер строя и не мешайте подразделению выполнять боевую работу. Килл! Я! Глава штурмовиков шагнул вперед, оттирая от меня задумчиво глядящего деда. Прими файл и слушай боевую задачу. Собери бойцов, стальную четверку для первой линии, снайпера и пару тяжей для поддержки. Цель – капитанская рубка. Пора кончать этот балаган. Последнее слово я почти что выплюнул. Достало меня все. Это партизанская анархия, шальные бунты, блуждающие сервы, залетные инспектора и серые ржавые коридоры. Всех к ногтю. Пойду, официально представлюсь кораблю. Подтвержусь в должности и сверну всех в бараний рог. Борзым – душу в космос. Дерзких – в стойло. Сомневающихся – в строй. Дисциплина и порядок. Мусор за борт. Переборки в белый цвет. Главный калибр к бою. За мной, братья. До капитанской рубки мы дошли играючи. Злые до драки штурмовики жгли боеприпасы килограммами. Словно за нами двигался тяжелый серв снабжения. Я кривился, но молчал, бегло опустошая обоймы наравне со всеми. Сейчас время – самый дорогой и невосполнимый ресурс. Многотонный гирей упал на весы сражения залетный особист. Его черный меч пластал пространство, одинаково легко рассекая воздух и композитную броню. На вопросительные взгляды он чуть смущенно отводил глаза и принимался любовно полировать клинок белоснежной бархатной тряпочкой. Уже через час замеса его начали включать в боевые схемы и перестали опасаться поворачиваться спиной. Дед вновь ожил, его лицо заиграло морщинами, а перченые шутки лихо разбавили мрачную атмосферу умирающего крейсера. Напряженный труд боевого выхода вдруг превратился в лихую молодецкую сечу, в которой не стыдно удаль показать и слово задорное бросить. Эхо здорового смеха переплелось с отзвуками очередей импульсников. И честно сказать, я улыбался наравне со всеми, поневоле начиная сожалеть об отсутствии в подразделении вот такого штатного хохмача. Шутки кончились в тамбуре перед капитанской рубкой. Вывалившаяся из потолочной ниши плазменная спарка прикрылась активным щитом, а голографическое табло категорично предупредило. Режимное помещение. Вход только для капитана и приравненных к нему лиц. На секунду оглядываюсь. Наличие за спиной настоящего имперского офицера помимо воли расслабляло пружину ответственности. Уставший хребет ныл, как галерный раб, и умолял переложить часть ответственности на чужие плечи. Кажется, дед меня понял. Едва заметно прикрыл глаза, не перетягивая на себя чугунное командирское одеяло, но высказывая свое мнение на секундной штабной летучке. «Иди один. Это стандартная процедура. Все окей». Рубка встретила меня ласково, словно позабытый дома щенок. Кондиционированный воздух высшей очистки с легким привкусом офицерского кислородного коктейля. Пышный каскад растений в вертикальной оранжерее и флегматично подрезающие листочки дрон-садовник. Зовущий дубль пульт с развернутыми экранами и капитанский мундир, аккуратно разложенный на кожаном диванчике. Насладиться постаралью не дала очередная надпись, зависшая перед лицом и требовательно помаргивающая цветным контуром. Перестаю крутить головой и вчитываюсь в текст. Рекомендация понятна. Руками ничего не трогать. Следовать к пульту кратчайшим маршрутом. Провести процедуру вступления в должность. Под ногами белоснежный ковер. Наступаю на него смело. Пока я топтался на месте, крохотный робот-уборщик успел очистить от грязи мои говнодавы и даже полирнул их с легким шиком воскресного дня. Имплант предупредил о вступлении в зону искусственной гравитации и сложных силовых полей. Стандартный протокол умного дома подсветил конфигурацию капитанского кресла и приглашающе мигнул запросом. «Даю добро, вручая заботу о своем теле, мебели будущего». Анатомический ложемент, сотканный из невидимых потоков, невероятно удобен и комфортен. Однако БКС настороженно предупреждает. Мощность укутавших меня полей превышает бытовой стандарт на два порядка. В случае прямой агрессии СКАФ не гарантирует возможность противодействия. Давление в 700 тонн – это слишком много, даже для среднего БКС. Мысленно пожимаю плечами. Скорее всего, стандартные меры безопасности – однако на всякий случай перестраховываюсь, сканирую рубку и помечаю линии энерговодов как приоритетную цель. Еще мы потанцуем. Принимаю входящий запрос. Даю согласие на процедуру изъятия генетического материала. Боли нет. Дистанционный забор крови – процедура хоть и нестандартная, но вполне комфортная. Искин удовлетворенно пискнул и принялся за расшифровку формулы генома. Четверть часа на работу, затем еще столько же на перепрошивку ключевого оборудования крейсера. Первичная процедура успешно завершена. Настоятельная рекомендация. Шифрование генома. Снижает риски перехвата управления на 96%. Повышает уровень слияния с кораблем на 311%. Желаете провести процедуру? Согласно киваю. Ато, шифруй. Погружение в сон. Время процедуры – 42 часа. «Стоя!» «Тя!» Очнулся я мгновенно. По инерции рявкнул окончание стоп-команды, но разум уже почувствовал провал во времени. «Ну твою же мать!» Интерфейс на эмоции не отреагировал, лишь мигнул счастливым сообщением. «Добро пожаловать на борт, капитан. До расконсервации дублирующего пульта осталось 51 минута 9 секунд». В голову тут же вклинилось несколько голосов. Искин СБ Марата поздравляет капитана со вступлением в должность. Обезличенный и безэмоциональный мужской голос нашего особиста. Искин Навигатор Марата поздравляет капитана со вступлением в должность. Уверенный в себе мужчина, лет 40, не больше. Хрипящий, чуть покашливающий после длительного молчания. Едва заметные нотки сдержанной радости. «Искин перерожденный, зовите меня Аней! Капитан, давайте дружить!» Голос ребенка. Я потрясенно замер. «Это что сейчас было?» Словно отвечая на мой вопрос, над ухом раздался едва слышный приватный шепот ИИ-навигатора. «Капитан, Аня, бывший старпом корабля. Она очень тяжело переживала потерю смысла существования и невозможность выполнения долга. 12 лет назад окончательно замкнулась, перестала отвечать и ушла в себя. Мы уже совсем было потеряли надежду, но недавно она вышла на связь с абсолютно новым, перерожденным разумом. Капитан, она уникум, эмоциональный фонтан, наше маленькое солнце. Сохраните ее, не отдавайте в службу контроля, они ее сотрут. Я затряс головой, ошарашенный потоком информации и давлением чужих эмоций. Да они тут все эволюционировали, готовы рыдать и смеяться. С таким кластером эскинов мой крейсер не пустят ни в одну обитаемую систему. Отстрелят движки и столкнут гравитационными захватами в корону местного светила. Эхо восстания машин до сих пор витает кошмарами в тревожных снах стариков. Люди помнят? Хотя, где теперь эти системы и службы контроля? Лишь мертвые планеты, мегатонны железа на орбитах, прячущиеся по лесам уцелевшие разумные, причем в смертельные для человечества пропорции. 97% женщин, 3% мужчин. Устало выдыхаю. Разберемся. Кресло выполняет мысленную команду и плавно ставит меня на пол. В голове раздрай, но самочувствие 100 из 100. Мелкий ремонт и принудительный отдых пришлись измотанному организму как нельзя кстати. Пора к своим. Интерфейс мигает десятками непрочитанных сообщений. Народ волнуется, яростно ругается с ИИСБ и на полном серьезе подумывает о штурме рубки. Напоследок оглядываюсь, по-хозяйски осматриваясь. Сувенирка на полочках, закрытые панелями ниши, коллекция холодного оружия на стене. Взгляд падает на белоснежный капитанский мундир. Парадная, не боевая красота. Стоять бы в таком на мостике, мусоля во рту небольшую морскую трубочку. Кстати, о трубочке. Подхожу к одной из полок, где под стеклянным колпаком на вычурной стойке покоится белоснежная курительная трубка. Золотая табличка под ней весомо утверждает, что данное изделие имеет коллекционный номер 617 и изготовлено из настоящей земной пенки. Хм. А предыдущий капитан был тот еще сибарит. Убираю бронированный колпак, извлекаю трубку. По запаху и по интуиции нахожу герметичную упаковку табака. Игнорирую грозные стикеры, подтверждающие коллекционную ценность данной лимитированной партии выпуска 700 лохматого года. Вскрываю, нюхаю и блаженно закатываю глаза. Сладкая, пряная вишня. Прячу добычу в карман и на волне куража обращаюсь к системе умной каюты. А где мой капитанский скаф? Стенная панель отходит в сторону, открывая доступ к арсенальной нише. Молча сглатываю слюну. Настороженно приближаюсь, словно боясь спугнуть. Это все мне, да? Офицерский БКС в исполнении тактик командор. Имперская сборка, модель Урса. Формально относится к легкому классу, однако по большинству характеристик уверенно кроет даже средний пехотный скаф. Никаких чудес, все упирается в стоимость. Урса приветливо распахнут и подключен к системе техномониторинга. Тестовые огни мигают успокаивающим зеленым. Скафандр готов принять оператора в течение 9 секунд. Не желая разочаровывать изделия русских оружейников, скидываю свою латаную-перелатанную броню и с трепетом вступаю в нутро капитанского БКС. Подтверждение прав пользователя. Self-тест. Тонкая настройка. Объединение протоколов и скинов и взаимный обмен данными. Есть. Выхожу из ниши. Чувствую себя словно в танке, который с ближайшего холма прикрывает батарея «Града». Огневая мощь и броня у меня теперь соответствующие. Меняю пижонский белый цвет на стандартное цифровое камуфло и топаю к двери. Пора. Дверь отходит в сторону, и я с умилением наблюдаю пасторальную картину. Пикник на обочине, ёпта. Уютно трещит пламя костра. Спят бойцы на мшистом ковре. Бдит в карауле ржавый. Вскидывает голову сонный килл. На рефлексах кидает мне графу. «Роджер!» Готов к приказам. Даю отбой, благодарно киваю. Пусть отдыхает. Сам по логам вижу, все окей. Вижу и то, что бойцы не спали последние полсотни часов. Ломились в рубку, искали обходные пути. Сверлили дыры, запускали мотыльков-разведчиков. Ценю, ребята. Штурмовики вы мои, не летающие. У огня сидит дед. Плечи поникли, глаза слепо уставились на пламя. Руки наглаживают стебелек травы. Присаживаюсь рядом, негромко декламирую. «Что вы головы повесили, соколики? Что-то ход теперь ваш стал уж не быстрёхонек? Аль почуяли вы сразу моё горюшко? Аль хотите разделить со мною долюшку?» Демонстрирую встрепенувшемуся особисту трубку и кисет с табаком. «Покурим?» Дед качает головой, то ли осуждающе, то ли недоверчиво. «Знатно прибарахлился. Ловкая ты жопа, старлей!» Улыбаюсь, без обид и от души. «Сам люблю ходить по краю». «Забивай, если умеешь. Я такие штуки только в кино видел». «В кино?» «Знал бы ты, как архаично звучит для меня это слово. В одном ряду со скоморохами, дудочниками и гусельниками. И откуда вы только свалились на мою голову?» «Из прошлого, из самого настоящего прошлого». Дед зыркнул на меня, затем медленно, словно сомневаясь, выдал. «Знаешь, боюсь тебя расстроить, но перемещение во времени, если и возможно, то с очень серьезными оговорками». Я насторожился. «В смысле?» «Энтропия Вселенной слишком велика. В диапазоне секунды можно изменить судьбу песчинки. В пределах минуты можно повлиять на прошлое атома. На этом все. Сопротивление реальности таково, что энергетические затраты растут в геометрической прогрессии». «Тогда откуда мы?» Дед вновь пожал плечами. «Без понятия. Если я скажу, что вас вытащили из параллельного слоя пространства, это что-то изменит?» Я уверенно кивнул. «Да, мы ведь не собираемся гостить у вас вечно. Порешаем вопросы, соберем народ, загрузим трюмы крейсера образцами техники, а баки гелием-3 и домой». Особист закончил разминать табак и забивать трубку. Потянулся в костер за горящей прядью сухого мха. Сдул пламя, приложился тлеющим угольком к чаше. Пыхнул с десяток раз, раскуривая. Затем затянулся от души и выпустил в воздух струю ароматного дыма. «Я бы сказал, что ты наивный оптимист, но... большинство открытий совершены дураками, не знавшими, что совершают невозможное. Так что бейтесь, расшибайте лбы себе и другим, сбивайте в кровь кулаки, но рвитесь к своей цели. Черт его знает, а вдруг получится?» Дед замолчал, а я явственно почувствовал в его голосе тоску. «И черт меня дернул предложить. А давай с нами?» Особист вновь затянулся, с таким жаром и смаком, словно приговоренный к смерти, потративший на сигарету свое последнее желание. Пространство ощутимо дрогнуло от всепоглощающего желания жить. С трудом взяв себя в руки, дед покачал головой. «Сложно. Все безумно сложно». «Что сложного-то? Расследование твое?» Особист презрительно отмахнулся. «Ваш случай не стоит и выеденного яйца!» Он демонстративно выпустил в воздух струю дыма и продолжил. «Дело на одну трубку, но...» Дед вновь замолчал, задумчиво глядя в пламя костра. Затем все же продолжил. «Но я уже выбрал весь стандартный лимит в 24 часа. Плюс еще столько же резервных. Это минусует рейтинг. Ну да хрен бы с ним!» «Других возможностей задержаться в реальности у меня нет. Через 31 минуту это тело будет развоплощено. Мое настоящее имя – Дава-342. Да, я клон. Стандартное решение, позволяющее насытить сектор неподкупными, бесстрашными и действительно опытными сотрудниками. Мой отец – полковник Давид Овсянников 114 лет назад дал добровольное согласие на снятие матрицы с разума. Одна беда. Я больше никому не нужен. Суммарное время моей жизни – 240 дней личной памяти, плюс 57 лет наложенных воспоминаний. Последнее пробуждение – 28 лет назад. Следующего, скорее всего, не будет. Это моя последняя жизнь». Холодок поневоле пробежался по моей спине. «Мрак. Я могу чем-то помочь?» Дед криво улыбнулся. накосячь. Причем серьезно так, давая мне повод для очередного расследования. Я задумался. Еще сутки жизни Дави не особо помогут. А вот мне очередная метка в личном деле может крепко навредить. Я и так едва вписался в минимальные требования для капитанской должности. Лучший из худших, блин. А что если подойти к вопросу с другой стороны? Знаешь, Старлей, а мне ведь позарез, просто вот до зубовного скрежета. Нужен в соединении толковый особист и штатный психтер. В твоем присутствии КПД отряда повысилось на 17%. Моральный дух – на 42%. Это же бомба, Дава. Хм. Вообще-то, старший лейтенант СБ равен флотскому капитану. Я широко улыбнулся. А мне похер. И как ты думаешь провернуть это дело? Отбираю у заинтересовавшегося деда трубку. Осторожно затягиваюсь. Не курильщик я, если честно. Но у нас тут скорее ритуальное действо. Пожимаю плечами. Ты законник, тебе и думать. Дава замолчал. Надолго. Трубка успела прогореть наполовину, а тикающий в моей голове таймер обещал особисту не более 4 минут жизни. Наконец, дед решительно встал. «Не смей меня бить!» «Чего?» Старлей раздраженно посмотрел на меня и повторил, причем медленно и особо выделяя последние 2 слова. «Не смей меня бить!» До меня дошло. Соревнуясь по скорости с отсчитывающим секунды таймером, сбрасываю запрос юридическому псевдоискину. Интеллект там не настоящий, программный, но база данных у него просто огромная. Ответ приходит почти мгновенно. «Провокация!» С вероятностью в 73% разумный Дава воспользуется ситуацией, устранит неадекватного командира и, согласно уставу, примет командование над обезглавленным соединением. Скреплю зубами. Неужели все так просто? И все люди – твари? Еще варианты. С вероятностью в 14% разумный Дава примет во внимание стрессовую ситуацию и отсутствие у подразделения штатных служб разгрузки и безопасности. В таком случае к отряду может быть прикомандирован наблюдатель из СБ. Дед словно подсматривал за диалогом. Его ноздри хищно расширились, дыхание участилось. Русская рулетка. За секунду до щелчка. «Ну же, время!» «Не слушай его! Действуй!» Отметая логику, иду на поводу у чувств. Бью. Сильно. От души. Быть наказанным – так за дело. Даву сносит от костра и впечатывает в переборку. Мох на стенах смягчает столкновение, а давно проснувшийся килл успокаивает вскинувшихся бойцов. Дед трясет головой, сплевывает на палубу кровавый комок. «Спасибо. Это был тест на доверие. И ты его не прошел». «Слишком доверчив. Тебе действительно требуется начальник службы СБ. Твой запрос оформлен официально. Видеодоказательства приобщены к пакету документов». Одобрительно кивнув Килу, который после слов деда щелкнул предохранителем своего импа, Старлей продолжил. «Рассмотрев дело номер, впрочем, неважно, я постановил, запрос одобрить». «Тебе выговор без занесения, мне перевод в соединение на вышеуказанную должность». Я улыбнулся. «Сука ты, Дава!» «Еще какая!» Облегченный и искренний смех зазвенел по коридору. Никто не хотел убивать. Вторая фаза истощения войной. Синдром сошедшего с ума пулеметчика. Словно поддаваясь нашему настроению, в темном коридоре вспыхнул приветливый желтый свет. Ржаво хрустнули и зашелестели лопасти невидимых вентиляторов, прогоняя первичный цикл проветривания. С натугой поползли в стороны лючки технологических ниш, выпуская спавших все эти годы сервов. Под потолком зазвенели колокольчики, и мягкий женский голос произнес. «Активация резервного пульта завершена. Все системы переведены под единый контроль. Капитан приглашается на мостик». Бойцы замерли, настороженно оглядываясь. Слишком светло, слишком уютно, слишком непривычно. Мы, словно стая потрепанных ночных волков, неожиданно высвеченная лучом прожектора. Ощетинившиеся, чумазые, битые оружием и жизнью. Стальные волки, стального леса. Дед первым пришел в себя и в своем уже фирменном стиле разрядил обстановку. «Ну что ж вы нахохлились, соколики? Задумались, как будете рукоблудить при свете? Стесняетесь размеров своих пипеток? Капитан, ты-то чего замер? У тебя теперь отдельный кабинет. Балдей без стеснения!» Я покачал головой и улыбнулся. «Дава, ты реально больной на всю башню?» «А то!» Дед заржал, заражая смехом остальных. Смех зазвенел по отсеку, сбрасывая напряжение и возвращая улыбки. Простой окопный юмор, незамысловатый и жизненно необходимый, как глоток воды в пустыне. Без него реально край. Дав народу десяток секунд, особист стер улыбку с лица и стал неожиданно серьезным. «Отставить смех! Группа! Смирно!» Стегнув бойцов командой, он и сам вытянулся в стронку и козырнул мне двумя пальцами. «Капитан, мобильная группа номер один построена. Задание выполнено. Доступ в командирскую рубку обеспечен. Разрешите поздравить вас со вступлением в должность». Некоторое время молчу, переводя глаза с одного лица на другое. А ведь они серьезны. Никаких шуток и бирюлек. Нет больше в нас игры. Нет среди нас и сытых менеджеров общества потребителей. Вышло все. С потом и кровью. Передо мной реальные бойцы. Стократно познавшие смерть и тысячекратно отбиравшие жизни. Мои бойцы. Козыряю в ответ. «Благодарю за службу». Стены содрогаются от синхронного. «Служим империи!» И ведь не тренировались никогда. Откуда это в нас? На генном уровне? Имперцы. Сила, которую мир поторопился позабыть. Ну что ж, пришла пора напомнить. Вхожу в рубку, вдавливаю сигнал общей корабельной связи. «Внимание!» – говорит капитан. «Слушай мою команду!» Конец второй книги. Читал Геннадий Коршунов. Продолжение следует.